Глава 18. Алена. «Уже можно открывать?» «Нет». «А теперь?» «Не помню, чтобы ты была такой нетерпеливой». На моих глазах темная непроницаемая повязка, а на губах самая широкая улыбка, которая когда-либо появлялась на моем лице. Сердечко звенит колокольчиком, успокоиться не может. Я уже знаю, что несколько дней назад папа снял небольшую студию, слышала его разговор с риэлтором по телефону. И вот теперь отец хочет сделать мне сюрприз. Писк лифта извещает о том, что мы приехали на нужный этаж, а папа все держит интригу. Руки так и чешутся уже снять эту удушающую повязку. Лязг ключей, характерный звук открывания двери, легкий скрип. Суки, могли бы смазать. Черт, Ален, прости. Усмехаюсь по-тихому. Сама вся дрожу от предвкушения. Это лучше, чем поездка на море, лучше, чем новенькая модель яблока. Лучше, чем экзамен автоматом. Лучше, чем поцелуй. Нет, тут могу уже поспорить. Ну, уже можно? Я аж подпрыгиваю. Господи, эмоции бурлят, как горная речка. Только вода в ней огненная, прямиком из центра земли бьет. Быстро развязываю узел, а папа, как назло, туго завязал его. Ногти только ломать. В глаза ударяет яркий свет. Не сразу различаю обстановку, но мне уже здесь нравится. Вот, как просила. Маленькая незаметная квартирка. Это студия. Кухня совмещена с комнатой. Отдельно санузел и узенький балкон. Там замечаю большое кресло, где непременно буду сидеть с ноутбуком и смотреть сериалы. В тишине и спокойствии, как и хотела. Кидаюсь на папу с разбега и сжимаю крепкое тело, пока не слышу сдавленный голос над головой. «Господи, я люблю весь мир сейчас! Спасибо, папуль, спасибо, спасибо, спасибо! Ты исполнил мою мечту!» «Так уж и мечту?» «Мечту, мечту!» Отстраняюсь, чтобы в глаза его посмотреть. Когда он довольный, то в них добрые лучики мелькают. «Семечка, ты помнишь?» В таком моменте счастья иногда хочется плакать, как сейчас. В первую нашу встречу с Олегом он назвал меня Семечком. Я была маленькая и потерялась. А папа, то есть Олег Ольшанский, меня нашел и вернул. С тех пор я для него Семечка. Прошло 14 лет, а кажется, ничего и не изменилось. Ну, а теперь о правилах. Тыльной стороной ладони вытираю капризные капли слез, шмыгаю носом и встречаюсь с папой взглядом. Сглатываю слюну, в голове воображаемая печатная машинка, по которой приготовилась строчить муторный список каких-то правил. Печально. Первое. Каждую пятницу и субботу ты ночуешь дома. Что? Язык сохнет, шевелить им становится невозможно, и я помалкиваю. Все тело скукоживается от обиды и накрывшихся январским снегом планов. Ты просила тишину для учебы, я тебе ее обеспечил. С вечера воскресенья по пятницу вот тебе тишина. Папа демонстративно обводит помещение ладонью, победно улыбается. Его улыбки могут позавидовать голливудские звезды. Даже слепну от нее. Дальше. Второе. Никаких вечеринок, тусовок, вписок и всего прочего, где есть тонна алкоголя, парни и темная звездная ночь. Почему-то сейчас вспоминается та мультяшная белая собачка, которая лапой разбрасывает кубики. Неустаревающий ролик. Ну и не надо. Ну и пожалуйста. Закусываю внутреннюю сторону щеки. Я благодарна папе, но вот сейчас как-то все меркнет перед глазами. А это только второе правило. Третье. А их много? Не очень. Но, возможно, они будут пополняться. Итак, третье. Папа отходит к панорамным окнам и начинает раскачиваться с пятки на носок. Нутро подсказывает мне, он придумывает их на ходу. В детстве он мне такие сказки сочинял. По-хорошему, у меня что-то с психикой должно быть. Но я смеялась. Я могу приехать к тебе в любой момент, проверить. В смысле в любой момент? Даже в 3 часа ночи? Особенно в 3 часа ночи. Хищная улыбка, которая свела с ума миллионы женщин. Но сейчас она меня ой как раздражает. Не то, что я в 3 часа ночи собралась тут притон устраивать, но как бы попахивает тотальным контролем, не находите? Это все? Папа прищуривается, хмыкает и, наконец, дает мне вольную. Любое нарушение правил, и ты возвращаешься домой. Папа уходит спустя полчаса. Еще какие-то наставления мне читает, вздыхает, бубнит под нос. Все, что успела разобрать, это фраза о быстротечности времени. Плюхаюсь на еще не расстеленный диван и прикрываю глаза. Голова идет кругом, но это приятное головокружение. как после глотка шампанского. В желудке тепло, сердце уже прокачивает литры крови с покалывающим алкоголем. На лице нисходящая улыбка, словно наступило вечное лето. Вскакиваю, как ужаленная, и несусь в крошечный коридор, сбивая какую-то тумбочку. Папа прав, квартирка маленькая. Переворачиваю содержимое сумки в поисках телефона. Я просто обязана сообщить Сане первой такую новость. Вечеринки пообещала не устраивать, а вот про девичники слов не было. Папу, разумеется, я не перехитрю, с ним тягаться себе дороже. Алло, Шур, есть планы на вечер? Пальцами тереблю выкинутый из сумки блеск для губ. Так все нервно, напряженно, но вместе с тем до мурашек волнительно. Судя по твоему тону, есть. Саня приезжает через час. Еще, кажется, час мы визжим в коридоре, как ненормальные. Надеюсь, папа не просил соседей, чтобы те могли стучать на меня. Просто эмоции, как калейдоскоп, вращаются в теле. Оборот и новый цвет, но непременно яркий, неповторяющийся. Еще оборот и свечение, смешанное с мерцанием. Это моя квартирка. Съемная, правда, но первые квадратные метры, где я хозяйка. Шурка бахает шампанским, ловко открывая. Горлышко вкусно дымится, а жидкость шипит в бокале. Сегодня же можно выпить бокальчик? За твою свободу, Ольшанская, чтобы здесь у тебя уже случился первый секс. Я слегка краснею. Слышать такое от близкой подруги все равно несколько неудобно. Чокаемся, я выпиваю свой бокал до дна. Со мной только постоянно что-то случается, когда моих губ касаются эти хитрые проворные пузырьки. Какие-то настройки в теле меняют. Смотри, весь четвертый курс в клубе зависает. Подруга скроллит ветку сторис. От услышанного стекло бокала скрипит из-за трения моих пальцев. Беглый взгляд на Шурку, снова на остатки шампанского. Душно, невыносимо душно в моей маленькой коморке. «И кто там?» — нейтрально спрашиваю. «Хотя какое нейтрально? Это же моя близкая подруга, она мгновенно все поймет». «Ну, Стас там, который мажор, Никита, еще Ваня, о, и Костик». Резко поднимаюсь со стула и отхожу к окну. Мысли в голове гоняются быстрее бильярдных шаров. «А если мы, ну, скажем, окажемся там?» — подбрасывает идею Саня. Кровь разгоняется, легкие расширяются, кожу всю покалывает от нарастающего ожидания чего-то запретного. Мы не виделись с Костей с того дня, когда после ресторана он отвез меня домой. Говорят, Исаева отец на работе сильно загрузил. После моего короткого сообщения «как дела» и его сухого ответа «нормально» делать первый шаг совсем стрёмно. Я же девушка, а не локомотив. Как он воспримет мое появление в клубе? Подумает еще, что и правда его преследую. А это не так, как бы. И как мы там появимся? Как-как? Внезапно, блин! У них там все в самом разгаре, посмотри. Саня протягивает мне свой телефон, на котором одна за одной проигрываются коротенькие сторис, где постоянно мелькает Исаев. Улыбается. Весело ему там. Скучал хоть самую малость. По мне. А давай!